وهناك مرتبة أنه يتعلمه ويعمل ولو مرة. также есть тот, кто изучает и один раз это делает. وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمله دائما. также есть колдуны, которые обучаются этому и постоянно практикуют это. قال جل وعلا Всевышний Аллах обо всех и сказал: وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Сказали, что и кого бы они ни обучали, они ему говорили: мы поистине мы смута, поэтому не становись неверующим. Фадалля алля на тааллюмуху бимуджаррад куфр. Это указывает на то, что всего лишь обучение этому делу уже является куфром. Валихаза накуль, поэтому мы говорим: ас-сахих анна тааллюму ас-сихр валяу бидуни амали ш-ширк ва куфр. Поэтому мы говорим, что обучение колдовству даже без практики является ширком и куфром. Биллахи джалла уаля минасль ая. То есть как на это есть указание в Коране. Лима, почему? Лианнаху ля юмкин ан яталлама сихра или виталлами ширк биллах. Потому что человек не может обучиться сихру до тех пор, пока не научится, как делать ширк. Ва кайфа юшрик. Что является ширком и как делать ширк. Ва изаталлама ширка фагуа мушрик. И когда он начинает изучать эти виды ширка, превращается сам в мушрика. Некоторые ученые говорят, что колдовство бывает двух видов, как аули шафии. Как об этом сказал имам Шафии, вагайру и другие. Минху ма якуну билистиана тибишаятин фагаза куфру но ширку накбар. То есть тот вид колдовства, в котором есть использование шайтанов, и это является вид этот куфр ширку. Ва минху ма якуну биль адвияти ва татхинат фагуа фискун ва мухаррам. И второе, всякими лекарствами и всякими зельями. Это является нечестным и является запретным. Валя якфару файляху илля из астахалля. И человек не становится кафиром до тех пор, пока не дозволит это. Вазат таксим мин аш-шафии ва мимман табиаху мин джихат аль-вакъ'. И это то есть деление шафии и того, кто за ним последовал, то есть они посмотрели на то, что среди людей принято было называть сихром. И они надаруф илля вина юмарисуна далик. То есть они посмотрели на тех, кто делает нечто подобное, называя свое дело чем? Сихром. Поминху ман якуля анна усахир. То есть были такие люди, которые говорили про себя, что он колдун. Валяйся казалика минджати сихра шар'и хакики. Однако его колдовство не было тем колдовством, которое в шариате называется колдовством, а это с использованием джинов и шайтана. Фаякулю гуа сахир. Он говорит о себе колдун. Вагуа ястахдиму лядвияти ва таувидат. Однако он максимум чем пользуется? Всякими зельями. Всякими приготовить всякие вещи, во фихакрикати гум шавис. То есть на самом деле человек знахарь. Как знахарь жбывает, всякие травы там туда-сюда готовить, там подобное. Ля яздуку алейхи исму сахир. То есть он не является тем сахиром, который в шариате назван колдуном. Ваза фима яфалю юафиру антарекати лядвии. Поэтому он, если какой-то вид колдовства делает, то, что он считает колдуном, то оно, если действует, действует не через шайтана, а действует как причина какая, как лекарство какое-то. Амма сарху лядв. Например, «Вамма сарфу льатф я не жаль». Что касается сарфа и атф, это как мы же говорили, как по-русски? А? Завораживать или привораживать, или замораживать. Варакалуфику насалла аля паляфи. Привораживать, то есть сарф и атф, это как бы привораживать. Я не жаль буль махаббат иль мара, чтобы женщина начала любить лизауджа своего мужа. А у сарф махаббат иль мара это лизауджа. Или же наоборот. А у лякс фахазы мин хисми. Аль-ауль, то есть это заходит в первый вид. То есть когда кто-то делает, чтобы жена мужа любила или мужа жена, потому что там есть использование джинов для анного минновака для ислам, так как это противоречит исламу. А тот же человек, который приготовил какое-то зелье, какое-то лекарство, и тот человек выпил, и у него, допустим, начался там какой-то, например, приготовил этот понос, начался или нечто подобное, не может остановиться, сильно заболел, или у него голова, или давление упало. Ну, всякие гадости же готовят. И нету использования джинов, хоть это называется колдовством, но это не то колдовство, которое является куфром, но это является запретным харамом. Фасехр мин навах для ислам. Сехр, колдовство, это то, что делает ислам недействительно. То есть ислам человека недействительно, если он мусульманин. Ля нау ширкун билля, ва мин гусар хуат. Потому что в этом есть ширк. То есть предавание Аллаха со товарищей, и также из видов этого ширка, это является из видов этого сехра, привораживание. لَنَّهُ لَا يُمْكِنْ لِوَاحِدٍ أَنْ يَسْلِيَ رُوحِ. Потому что никто не может достигнуть души, вакальби, или же сердце ман юраду сарфуху. То есть души или сердце того человека, который он хочет приворожить, или же наоборот отвести, то есть мужа от жены и наоборот. إِلَّا بِشِرْكِ. кроме как через ширк. Лянна шайатин, лянна шайтан, холлязи юаттиру аля нас. Потому что только шайтан может подействовать на душу человека. Валян яхдиму шайтан аль инси ассахир илля бадан юширка билля заваджат. И человек, колдун, не может заставить шайтана служить ему до тех пор, пока он не предаст этого джина в сотоварищи Аллаха Субхана Тааля. Изан фатахас лянна сихра биджами анваихи фиги стихдаму ли шайатин вали стиана тубига. Отсюда следует, что сихр, то есть тот сихр, который в шариате называется сихром, все его виды, в нем есть использование шайтанов и требование помощи от них. Ва шайтану ля тахдиму илля мантакарраба иляй. Шайтан не может служить никому до тех пор, пока кто-то не приблизится к нему, то есть каким-то видом поклонения. И атакарраба иляй бияища приблизится к нему, чем, говорит шейх, например, бидзаб, через жертвоприношение. Ятакарабу иляй бияющая приближается чем? Билистиата, требует у него помощи. Ятакарабу иляйхи билистиата, прибегает к этому джину. Ванаху залик и тому подобное. Яни юсриху иляйхи ашейн минануаль ибада. То есть, когда человек посвящает этим джинам какое-то из видов поклонения. Баль под назарту фибада кутубу сехра паваджатва на сехра бихаса бимаусы фазалик аль катиб. Ля ясулю ля хатыкати сехр ватахаддуми джинка маянбаги хатта югин аль куран ваяхин аль мусхаб. Я, говорит, видел в некоторых книгах, которых рассказывалось про колдовство, то, что колдун не может использовать, как написал писатель, не может, то есть, достигнуть или же использовать настоящее колдовство и использовать джинов, чтобы джины ему служили, до тех пор, пока он что-то не сделает, то есть, ну, с Кораном, как-то не унизит Коран. Валиязубилля, как рассказывают колдуны, валиязубилля, мочатся на Коран или нечто подобное делать на саллаху алейхи ва саллям. Хаттаякура билляхи ва ясуббула, до тех пор, пока не проявит неверие в Аллах и не начнет поносить Аллах Субхана Таля, ва набиху, его посланника, саллаху салям. Хаза каддакараху бааду айдан ман кады таля аля хакикатиль халь. Также об этом рассказывают те, кто с этим сталкивался. Идан накулю сихр аш-ширк билляхи заваджаль. Поэтому говорю, что ширк является, сихр, колдовство является ширком. Ва кулю сахирин мушрик, любой колдун является мушриком. И поэтому убийство колдуна, как мы будем говорить дальше, является убийство за вероотступничество, а не убийство как наказание. Худуд же есть. Наш же Баракулуфикум гласит правило, что убийство человека в исламе не значит неверие этого человека. Многие люди этого не понимают. То есть у нас не значит, что каждого, кого можно убить в исламе, что не каждого, кому можно убить в исламе, является кафиром. Так, допустим, у нас в исламе убивается баракулуфик, если человека убил, убийцу же убивает, но его же не за куфр убивает, правильно же? Хаддан убивает, правильно же? Усас. То есть возмещение как бы за пролитую кровь. Или же прелюбодей закидывает камнями не от того же, что он неверный, а что касается колдуна, то его убивает за его вероотступничество. Шейх Рахима Аллаху Акада Газльбаб, шейх Радасмилсана Нималах привел этот раздел Бабу Маджафи Сехр, то есть раздел о том, что пришло, то есть раздел о колдовстве. Либаяни Тилькаль Масаля. Чтобы растолковать этот вопрос. Баб Лакаулю Аллахи Тааля Акаль, он шейх сказал, Павлю Аллаху Тааля и слова Всевышнего Аллаха «Валякад алиму лямаништараху маляху филиакарити мин халяк». И они знали, что тот, что тому, кто приобретал это, то есть колдовство, не будет доли в будущей жизни. Ваджу листе для лицо довода бигазиль ай из этого аята «Каулюху слова Аллах Субхана Тааля маляху филиакарити мин халяк» не будет ему доли в будущей жизни. И они маляху филиакарити мин насыб. Насыб тоже доля по-русски переводится. Не будет ему доли в будущей жизни. Валхиляху бимана ан-насиб. Халяху бимана ан-насиб. Лиман иштараху тому, кто это приобрел. То есть иштарах как бы купил. Я не иштара сехр, купил колдовство. Купил на что? Продал Таурат, веру в Таурат эти иудеи. Ибану Исраиль. И купили себе за Таурат колдовство. Иштара фиги дафу шай. То есть иштара, покупка это когда ты что-то платишь. Я не аньяху защайн, я тфаиваду. Когда кто-то что-то берет и платит замен за это что-то. Хакекату шира. Сущность этой покупки анташтария селятан масалин татфу таманухан тахузу мутманан ва татфу таманан. То есть что из себя представляет покупка? Когда ты покупаешь какой-то товар, платишь цену, берешь то, за что ты платишь, взамен на какую-то цену. Вассахир иштара, из этого аят мы понимаем, что колдун что-то покупает. Ман тааллама сихр, тот, кто изучает, обучается колдовству, иштара айишай, купил что? Иштара сихр, купил колдовство. Бадаля айишай, бадаля таухиди, купил за взамен на таухид. Фаттаман гуа таухид, то есть цена какая была? Единобожие. Фаттаман гуа иману билля, здесь я обращаюсь внимательно читать, те братья, которые здесь слушают меня и в будущем услышат, чтобы они были внимательны, то есть те, которые любят в наше время заниматься лечением, выводом джиннов. Мы, иншаллах, еще поговорим об этом. Фаттаман гуа таухид, то есть цена это таухид. Саман гуа иман билля, это вера в Аллаха, вахдаху. Вальмут ман гуа сихр, а товар является что? Колдовство. Валихаза каля джалла валихуна валихада алиму ляман иштараху. И они узнали, или знали, что те, кто знали, те, кто приобрел это, и они мандафа одинаму. Тот, кто заплатил свою религию, айвада нандали кащай, аллази ахазавуху сихр, тот, кто расплатился своей религией, за что? За колдовство. Ма лягу фил ахирати мин халят. Не будет ему в судный день доли. Яни мин насыб. Хаказаль мушрик. Таким образом, мушрик ляйса лягу фил ахирати мин насыб. Не будет ему в судный день доли. Поважулисти для лицо довода вагир, явный. Мин анна сахира кад джааля динаху ивадан ан залика аллази штараху ва тааллямаху ва амиля би. То, что колдун продал свою религию за что? За то, чему он учился, чему он научился и практиковал, а это колдовство. Каля ва каулюху, также слова Аллаха, юминуна бильджибти ва тагут. Они верят в джипта и тагута. Халя Умар, Умар Адалан сказал, а джипту сехр. Джипт это колдовство. Вагаза фиддам мягвил китаб. Это маяти указания, или же порицание людей писания. Фаинна ахляль китаби лямма аману бис сехр. Люди писания, когда уверовали в колдовство, даммахум Аллаху джаллаваля, Всевышний Аллах, унизил их, валя анахум и проклял их, вагадиба алейхим, разгнился на них, Вагада яксуру филь ягуд. И это очень распространено, то есть колдовство среди иудеев. Ваяксуру сехру вастиамалю сехру филь ягуд. То есть очень много распространенным является колдовство, использование колдовства среди иудеев. Валихада даммахум Аллаху джалля валя валя аннахум вагадиба алейхим. И поэтому Всевышний Аллах их порицал и проклял и разгневался на них. Каля Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттаб сказал, аль-джибту сихр. Джибт это колдовство. Иза кана Аллаху джалла ва аля заммахум ва лянахум ва гадиба алейхим ля ажди залька, фа газа юфиду анну миналь мухаррат, миналь мухаррамат, миналь кабайр. И если мы видим, что Всевышний Аллах порицал их и проклял их и разнелся на них, из этого следует то, что этот грех, то есть колдовство, является одним из смертельных грехов. وَإِذَا كَانَ فِيهِ شِرْكْ بِاللَّهِ فَظَّهِرَ أَنَّهُ شِرْكْ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلِي. Если в нем еще есть ширк, и ясно, что в нем есть ширк, هَكَزَ جَمِيُ أَصْنَافِ и كَذَلِك. Всех его вида. قَالَ وَالتَّغُوتُ شَيْطَان. Тагут это шайтан. يَعْنِ الْجِبْتِ إِسْمٌ عَام يَشْمِلُ أَشْيَا كَثِيرًا. То есть джипт это общее имя, которое охватывает в себе разные вещи. كَمَ ذَكَرْنَا. Как мы говорили выше, وَمِنْ أَبْرَازِهَا и самый ясный, самый явный, وَأَزْهَارِهَا. То есть из этих вещей «Инда лягуди сахра» – это сехр. У иудеев это сехр. «Фаю минуна бюджипти яни сехр». То есть они верят джипта, имеется в виду, верят в колдовство. «Лянна гуа азгара ашья индагум». Потому что это не самая ясная, явная вещь. «Ю минуна бит тагут» – яни шайтан, верят тагута, то есть шайтана. «Ваху куллю ма туводжу гайляхи бит таа, ва бауда ани лхакки, ва ани савам». Это все, чему посвящается, то есть или обращается с поклонением, с подчинением, и то, что является далеким от истины и от правильности. Каля Джабир, Джабир сказал, Яни бни Абдулля, ат-тавагит кахинун, янзилю алейхиму шайтан. Джабир ибн Абдулля сказал, что тагут это предсказатели, которым спускаются шайтаны, фикуль ли хайин вахидун, в каждом селении по одному шайтану, или в каждом племени по одному шайтану. Хазаяти баянуху фибаб маджа филькухан. То есть подробно об этом придет разговор в разделе

Иногда колдун не понимает сущность своего колдовства. Фаютраку амругу фикатлиги иляль има. Нет. Иногда колдун, то есть некий колдун, нельзя понять сущность его колдовства. То есть со стороны, если кто-то посмотрит, не понимает сущность его колдовства. Фаютраку амругу фикатли иляль имам. В таком случае, то есть наказание его смертью предоставляется имамам. Идара масляхатан фикатлиги каталя. Если имам, имеется в виду здесь имам, кто имам мечети? Не, правитель баракулуфиком. Если правитель считает, что есть польза в убийстве этого человека, то он убивает его. Вайнлям яра маслях, если он не видит пользы фихатлии в убийстве этого человека, не убивает его. Я не биль масляхати масляхти шария. То есть под пользой подразумевается в виду, имеется в виду шариатская польза. Фатахасаля фидалика аннатамма куаль фихаддис сахир. Отсюда следует, что у нас есть несколько мнений наказания колдуна. Аль-ауаль аннаху юкталю мутлакан риддатан. Первое, то, что этого человека просто надо убить за вероотступничество. Лианнаху ля якуну сехру илля биширк. Так как колдовства не бывает без ширка. Валькаулю ссани, второе мнение, аннаху юкталю риддатан и закана сехру у биширк. Второе мнение, убивается колдун за вероотступничество в том случае, если в его колдовстве есть ширк. Ваюкналю хаддан изакана сехругу аддаля катли гайриги би гайри мафиги шрак мифлядуия ва таузату нахудалика ляти закарна. И убивается он как хаддан, не за вера в сущность, а как наказание, если его сехра или же его колдовство стало причиной смерти какого-то человека, когда этот колдун использовал какие-то зелья, какие-то лекарства, которые он приготовил. Третье мнение, аль-каулю лязи узия лишейх ислам. То есть третье мнение, это то, о чем сказал шейх ислам ибн Таймия, мин аннаху каззиндик, то есть этот человек как еретик. Ютраку амругу иляль имам, его дело предоставляется имаму. Бихасаби ма яраху, как он сам посчитает. Инра масляхты шараи фикатлихи, если он считает, что его надо убить, каталя, убивает его, ва илля акабаху бимадун аль-катль, или же наказывает его каким-то другим образом, но не убийством. Каля уфи сахих аль-Бухари ан баджалята, каля катаба Умар ибн аль-Хаттаб ан йуктуля кулля сахирин ва сахира. Также пришло в сборнике Бухари от Баджали, что Умар написал: убейте каждого колдуна и колдунью. Аллаху алим, этот хадиса нету вот именно этих слов: ан йуктуля кулля сахирин ва сахира. То есть убивайте каждого колдуна и колдунью. Это риваят этого хадиса. Сам хадис, то есть асль этого хадиса, а это письмо Умара или указ Умара, в нем есть указание Бухари. А именно эти слова, они пришли баракаллаху фикум в другом сборнике. И поэтому Мухаммад Абдул-Вахаб, когда сказал в Сахих Бухари, скорее всего, он имел в виду, что основа этого хадиса в Сахих Бухари, но эти слова сами не в Сахих Бухари. Каля, факатальна саляса савахири, мы убили трех колдунов. Хаза захирин филь амри бекатли сахир, ва сахира бедуни тавсель. То есть в этом явное указание на то, что убивается колдун и колдунья, то есть без толкование, какого колдуна убивать, какого не убивать. Лянна хатыката сехр ля такуна илля бишир. Так как сущность колдовства не бывает без ширка. Вадалика ридда. А это является вероотступничеством. Каля васахан хавсата радияллаху анха аннаха амарат бикатли джарияти ляха сахаратха. Также пришло от Хавсы, что она приказала убить рабыню свою, которая заколдовала ее. Факутилят, ее убили. Вакадалика сахан джундуб, также пришло от джундуба. Каля Ахмад, имам Ахмад сказал тоже. Анфалясати мин асхабин наби. То же самое передается от трех сподвижников пророка, саллаллаху салям. Фасахаба, яни анна сахир яджибу ан юкталя ва хаза хадд. То, что колдун должен быть убитым, таково его наказание. Саван кульна. Бикатли или хадди ридда, а у юкталю или хадди катли, а у юкталю таазирам. То есть в любом случае его надо убивать. Будь это убийство за вероотступничество, или убийство из-за того, что он убил другого человека, или же убийство как просто ему наказание. Фасахабату ридвануллахи алейхим автау бикатли. То есть от сподвижников пришло фатва убивать их. Ва умеру амару бикатли. Они приказывали убивать сподвнов, ва далика бедуни тафрик. То есть не разделяя. Просто убивать и все. Вагаза гуаль ваджиб ан ля юфаррака байна нау ва нау. То есть это то, что является обязательным, не разделять между видом и видом. Валь ваджиб аль муслим, аль муслимин, является обязательным для мусульман ан яхзару сихра би анваихи. то есть остерегаться от всех видов колдовства. Ван ятауну фи бляхи барата лифима. И если где-то они увидят человека, занимающего колдовством, они должны сообщить о нем, то есть во избежание греха. Ваинкар ли мункар, для исправления порицаема, аля кулли ман яалямуна индаху шаавазатун, то есть донести или рассказать о каждом, кто занимается знахарством, а у стихдаман лищаймин аль хурафат, а у сехра, или кто-то, если использует какой-то вид колдовства, ванахудалик и тому подобное. Лянного камакаля аима ма ядхулю сахра иля балядин илля ваявшу фиг аль фасад. Как говорили ученые, в какой бы город ни заходили колдуны, там распространяется нечестие. Ваздульм валя атида ва тугьян. Несправедливость, вражда и тугьян. Вадали кальянум естахдимуна шайатин, так как эти колдуны используют шайтанов. Фатутриу шайатину сахара, шайтаны начинают подчиняться колдунам. Адан Аллаху мингум, да бережет нас Аллах от них. Минакуалихим ва амалихим ва тахфиратим, от их слов, от их дел и от того, что они делают. Хороший вопрос был задан шейхом.